Потом есть сифаты, есть моменты, которые разногласия среди ученых Ахли Сунна. Как, например, количество глаз у Кришны и Мога Шалаха. Некоторые сказали, что Сри Шалаха это Мазаджиму, то, что Сри Шалаха два глаза. Несмотря на то, что никому даже приводима. Некоторые сказали, нет, мы не можем приписывать Сри Шалаха два глаза, только один. Те, которые сказали, что приписываем к Всевышнему Аллаху два глаза, основной довод у них это хадис. Потому что когда посланник Аллаха Алейхиссалату Вассалам описывал Даджаля, сказал им на раббакум лейсе би а'вар. Лейсе би а'вар. Нету текста в Коране или в Сунне, где избат на два глаза Всевышнего Высшего Аллаха. Есть ляз на множественное число, есть ляз на единственное число. Есть ляз на множественное число, есть ляз на единственное число. Текст, который указывает на то, что Всевышний Имам Ишлаха два глаза, это хадис, то есть «Инна Раббакум лейсе би а'вар». А'вар, любители араб, говорят на человека, у которого два глаза, но один не видит. Можно ли этим хадисом сделать избат, что Всевышний Аллах два глаза? Если нет. Можно, то почему, если нельзя, почему? Нельзя, потому что если сказать, что Всевышний Аллах два глаза, один видит, один не видит, это несовершенство. Нет, не помню. Посланник Аллаха Иисуса говорит, «Инна раббакум лей себе а'вар». А'вар – это человек, у которого два глаза, но один из них не видит. Понятно? Вот у нас есть человек, вот он, смотри. У него два глаза, но один из них не видит. Я вам говорю то, что Всевышний Аллах, он не А'вар. Понятно? Да. Можно ли этим хадисом сделать и исцелять то, что у Всевышнего Аллаха два глаза? Если можно, то почему? Если нельзя, то почему? Можно и можно, потом почему? То есть, если ты хочешь сделать избат, то ты делаешь его для мафум. Мафум слово, то есть мафум а'вар, то что у него всего два глаза. Понятно? То есть ты делаешь избат. Его видят. Ты приписываешь Всевышнему Аллаху какие-то сифаты, характеристики. Бильмафум. Можно ли поступать таким образом? Если ты скажешь, что можно, то я здесь сделаю тебе ильзам на все остальное. Как, например, у Всевышнего Аллаха две голени или одна? Две же ноги. Вот видишь? Вот это называется далиль-ак. То есть, если у Всевышнего Аллаха две же стопы отталкиваются от Тасирбна Аббаса, значит, у него и должен. И Всевышний Аллах сказал про другой. Значит, вторая тоже есть? Нет. Можно ли вот так сказать? Нет. Если голени есть, значит колено тоже, наверное, есть. Нет. Почему? Не должны это говорить. Если у Всевышний Аллах руки есть, значит у него есть локти. И плечи. Почему? Если он разговаривает, значит у него есть рот. Почему мы не говорим? Знаешь, а почему мы это делаем на раббаку на себе, а вы значит у него два глаза? Непосредственно просто само. И поэтому, вот то есть мы описываем Всевышний Аллах таким образом, как он описал себя сам. Как описал, понятно, вот только что мы взяли это правило и сейчас его здесь не применяем. Или, то есть, Алисаня рассказывает, как описал посланник Аллаха Всевышнего Аллаха? И на раббаку мы себе, вот так и описывает. Он говорит, такиф, тамсиль и так далее. А уже начался такиф, начался такиф, и начался и так далее. Поэтому описывает Всевышнего Аллаха. Все, что ты говоришь, и народ Бог на себе, а вот дальше я ничего не знаю. А что насчет А, это где Аллах Субхантар говорит, мы вырастили тебя на наше глаза, мусульманство. Множественное число. Айнэйн. Нету. Двойственное число нет. 100% нет. 100%. нету двойственного числа. Это. Есть руки двойственное число, но глаза есть только единственное число, есть только множественное число. Mm-hmm. А так вот, от этого некоторые из ученых, как этот мешек, Абдул-Азиз, именно Абдул-Латиф, если не правильно извиняюсь. Он, у него бас хороший, шеф на Аль-Усатии. Он делает исклад, то, что пришла только минут лиц, Иллахи Азаджаль Айнин Вахид. Вахид, Айнин Вахидан. Пока. Валя далили аля Анналаха Азаджаль Лаху Айнай. Айнан. Я понимаю то, что это не для общины, это такой кубик, то все, что Аллах не власть. Вот так точно так же тут все шла одна горе. Мы не знаем, если мы просто утверждаем только одну. Да. Мы не говорим, что он не только один власть.